Такого заявления нет и, несомненно, не было. И все же нам пристало бы отвергнуть это объяснение и заменить его другим, если бы у нас было лучшее, а его у нас нет. Напротив, имеющееся объяснение представляет нам, по сути, верным. Суть в том, что решение Бога было направлено не против, или не в первую очередь против Рахили, и не было принято ради Лии, а являлось назидательным наказанием самому Иакову, которому этим путем указывалось, что изнеженность, прихотливость и самовлюбленность его чувства, высокомерие, с каким он лелеял его и обнаруживал, не пользовались одобрением Элохима, хотя эта избирательность и необузданная пристрастность, эта гордость чувства, не считающаяся ни с чьим мнением и жаждущая всеобщего благоговейного признания, могла сослаться на более высокий образец и фактически была земным подражанием ему. Хотя нет. Как раз потому, что и Яковлева самоуверенность чувства была подражанием, она и была наказана. Кто берется говорить о таких вещах, должен выбирать выражение. Но и после боязливой проверки предстоящего слова не остается сомнения в том, что первопричиной разбираемого нами распоряжения была ревность Бога, который, унижая самоупокоенное чувство Иакова, показывал, что упоение собственным чувством является его Господа привилегией. Это объяснение, наверное, вызовет нарекание, и, конечно, нам скажут, что такой мелкий и страстный мотив, как ревность, неприменим для толкования божественных назначений. Однако тем, кого наше толкование коробит, представляется возможность считать это неприличное, на их взгляд, побуждение лишь неуничтоженным духовностью пережитком более ранних и более диких стадий образа Бога, тех начальных стадий, на которые мы пролили кое-какой свет, и причем в другом месте, и на которых облик Иагу, владыки войны и погоды у смуглой оравы сынов пустыни, называвших себя его бойцами, был наделен чертами куда более страшными и чудовищными, чем простая священность. Завет, союз Бога с бодрствовавшим в страннике Аврааме человеческим духом, был союзом ради взаимного освящения, союзом, в котором человеческие и божественные нужды так сплетены, что трудно сказать, с какой стороны, божественной или человеческой, последовал первый толчок к такому содружеству, но во всяком случае союзом, установление которого свидетельствует о том, что освящение Бога и освящение человека представляют собой двуединый процесс и связаны друг с другом теснейшими узами. Для чего же еще, спрашивается, нужен союз? Наказ Бога человеку «будь свят, как я» уже предполагает освящение Бога в человеке и означает, собственно, «пусть стану я свят в тебе, а потом будь и сам свят». Другими словами, очищение Бога от мрачного коварства и его освящение очищает и освящает человека, в котором по настоятельному желанию Бога происходит этот процесс. Но это общность интересов, когда Бог обретает истинное свое достоинство только с помощью человеческого духа, а тот, в свою очередь, не может обладать достоинством, не созерцая реальности Бога и с ней не считаясь, это поистине брачная взаимосвязанность, воплощенная и скрепленная кольцом обрезания, делает понятным, что именно ревность оказалась самым долговечным пережитком досвященной страстности Бога, будь то ревность к идолам или ревнивое отношение к своей привилегии на роскошество в чувствах, что по сути одно и то же.